Хорхе Луис Борхес «Зеркало и маска». После сражения при Кантарфе, где норвежцы были разбиты, великий король обратился к поэту и сказал ему: «Самые славные подвиги меркнут, если они не запечатлены в словах. Я хочу, чтобы ты воспел мне хвалу и прославил мою победу. Я буду Энеем, ты станешь моим Вергилием. В силах ли ты справиться с моим замыслом, который даст нам бессмертие?» «О да, король», — ответил поэт, — «я Олам. 12 зим я изучал искусство метрики, я знаю на память 360 сюжетов, которые лежат в основе истинной поэзии. В струнах моей арфы заключены ольстерский и мунстерский циклы саг. Мне известны способы, как употреблять самые древние слова и развернутые метафоры. Я познал сложные структуры, которые хранят наше искусство от посягательств черни. Я могу воспеть любовь, похищение коней, морские плавания, битвы. Мне ведомы легендарные предки всех королевских домов Ирландии. Мне открыты свойства трав, астрология, математика и каноническое право. При стечении народа я одержу победу над своими соперниками. Я искушен в заклятиях, которые наводят на кожу болезни, вплоть до проказы. Я владею мечом и доказал это в твоем сражении. Лишь одного я не испытал — радости получить от тебя дар». Король, которого долгие речи утомляли, сказал с облегчением: «Она предстоит тебе. Сегодня мне сказали, что в Англии уже слышны соловьиные песни. Когда пройдут дожди и снега, когда вновь прилетит соловей из южных земель, ты прочитаешь мне свою хвалебную песнь в присутствии двора и коллегии поэтов. Я даю тебе целый год. Ты можешь довести до совершенства каждую букву и каждое слово. Награда, как я уже сказал, будет достойна и моих королевских обычаев, и твоих вдохновенных трудов». «Король, лучшая награда — лицезреть тебя», — ответил поэт, который не переставал быть царедворцем. Он поклонился и вышел, уже начиная смутно предчувствовать стих. Прошел год, ознаменованный муром и бунтами, и поэт представил свою хвалебную песню. Он читал ее твердо и размеренно, не заглядывая в рукопись. Король одобрительно кивал головой. Все повторяли его жест, даже те, кто толпился в дверях и не мог разобрать ни слова. Наконец король заговорил: «Я принимаю твой труд. Это еще одна победа. Ты сообщил каждому слову его истинное значение, а каждое существительное сопроводил эпитетом, который ему придавали первые поэты. Во всей песне нет ни одного образа, который бы не использовали древние. Битва — великолепный ковер из воинов, а кровь — вода меча. У моря свой бог, а по облакам видно будущее. Ты мастерски справился с рифмами, аллитерациями, ассонансами, долгими и краткими звуками, хитросплетениями ученой риторики, искусным чередованием размеров. Если бы вдруг вся ирландская литература погибла, ее можно было бы восстановить без потерь по твоей песне. 30 писцам будет приказано переписать ее по 12 раз. Он помолчал и продолжил: «Все прекрасно, однако ничего не произошло. Кровь не побежала по жилам быстрее, рука не потянулась к луку, не сбежал румянец со щек, не раздался боевой клич, не сомкнулись ряды, чтобы противостоять викингам. Через год мы станем рукоплескать твоей новой песне, поэт. В знак нашего одобрения прими это серебряное зеркало». «Я понял и благодарю», — ответил поэт. Светило прошли по небу свой круг. Вновь запел соловей в саксонских лесах, и опять появился поэт со своей рукописью, на этот раз меньше, чем прежняя. Он читал написанное неуверенно, опуская некоторые строфы, как будто не вполне понимая или не желая делать их всеобщим достоянием. Страницы были битвы. В их ратном беспорядке мелькал бог, единый в Троице, одержимые ирландские язычники и воины, сражавшиеся спустя столетия в начале Великой Эпохи. Язык поэмы был не менее необычен. Существительное в единственном числе управляло глаголом во множественном. Предлоги были не похожи на общепринятые. Грубость сменялась нежностью. Метафоры были случайны или казались такими. Король обменялся словами со знатоками литературы, окружавшими его, и произнес: «О твоей первой песне можно было сказать, что она счастливый итог всех тех времен, когда в Ирландии слагались легенды. Это превосходит все существовавшее ранее и уничтожает его. Она потрясает, изумляет, слепит. Невежды недостойны ее, а знатоки еще меньше. Единственный экземпляр будет храниться в мраморном ларце, но от поэта, создавшего столь великий труд, можно ждать еще большего». Он добавил с улыбкой: «Мои герои — легенды, а в легендах помнится главное число 3». Поэт пробормотал: «3 волшебных дара, 3 кратные повторы и, разумеется, троица». Король продолжал: «В залог моего расположения возьми эту золотую маску». «Принимаю и благодарю», — ответил поэт. Прошел год. Стража ворот дворца заметила, что поэт не принес рукописи. В изумлении разглядывал его король, он был совсем другим. Нечто иное, не время оставило след на его лице, изменило черты. Взгляд казался устремленным вдаль, либо невидящим. Поэт обратился к королю с просьбой о разговоре наедине. Придворные покинули зал. «Написал ли ты песню?» — спросил король. «Написал», — горестно ответил поэт. «Лучше бы Господь наш Иисус Христос не дал мне на это силу. Можешь прочесть, не смею». «Соберись с духом», — подбодрил его король. Поэт прочел стихотворение. Оно состояло из одной строки. Поэт читал без воодушевления, однако и для него самого, и для короля стих прозвучал то ли молитвой, то ли богохульством. Король был поражен не меньше поэта. Они взглянули друг на друга, лица их покрыла бледность. «В молодые годы, — сказал король, — я совершил плавание на закат. На одном из островов я видел серебряных борзых, которые загоняли насмерть золотых кабанов. На другом мы утоляли голод благоуханием чудесных яблок. Еще на одном я видел огненные стены, а на самом дальнем с неба изогнутой аркой стекала река, по водам которой плыли рыбы и корабли. Это были чудеса, но они несравнимы с твоим стихотворением, которое удивительным образом заключает чудеса в себе. Каким колдовством удалось тебе добиться этого?» «Однажды я проснулся на заре», — ответил поэт, повторяя слова, которые не сразу понял. «Это и было стихотворение. Я чувствовал, что совершаю грех, которому нет прощения». «То, что мы с тобой оба испытали, — тихо сказал король, — известно как прекрасное и запретно для людей. Настала пора расплаты. Я подарил тебе зеркало и золотую маску, вот третий, последний дар». И он вложил поэту в правую руку кинжал. О поэте известно, что он лишил себя жизни, как только покинул дворец, о короле, что он оставил свое царство и стал нищим, скитавшимся по дорогам Ирландии, и что он ни разу не повторил стихотворение.